служба закончилась, и из дверей в сопровождении нескольких монахинь вышла процессия сирот в черных накидках и передниках. Позади всех шла маленькая девочка, державшаяся очень прямо. Не успел мистер Эллен подумать, что в ее позе ей что-то знакомое, как Тина, издав пронзительный вопль, бросилась к нему в объятия. Монахини мгновенно окружили их, как стая встревоженных голубок. Тина подняла лицо. С непередаваемой болью мистер Эллен увидел перед собой не ту веселую проказницу, которая выбегала к нему навстречу в серебряном логе, а горестно сжатые губы и отсутствующий взгляд воспитанницы Фуксии, наполнившие его сердце жалостью. «Все хорошо, детка», — сказал он, — «теперь ты в безопасности». Она не плакала. Крепко прижавшись к нему, она стянула капюшон с коротко остриженной, как у других сирот, головы. Пока двое полицейских давали пространное объяснение матери-настоятельнице, Тина лихорадочно пыталась расстегнуть пуговицы накидки и передника. Не прошло и получаса, как процессия направилась к зданию монастыря, а спасители и спасенная в кабинет настоятельницы. Показывая ей свои бумаги и просматривая полученное от нее странное сопроводительное письмо, которое передала ей женщина, приведшая Тину в монастырь, мистер Эллен ни на секунду не снимал руки с плеча Тины. На отвратительном французском языке там было написано, что Матильда Фитцгиббон является сиротой. Добрых сестер просят взять ее на воспитание, пока она не достигнет 14 лет и не сможет зарабатывать себе на жизнь достойным образом. Ей следует запретить сношение с ее английскими знакомыми, на что имеются веские причины. К письму прилагались 100 фунтов в бельгийских франках. В постскриптуме указывалось, что следующие 100 фунтов поступят в монастырь через 2 года, когда Матильде исполнится 12. Мать-настоятельница была убеждена, что женщина, сопровождавшая Матильду, не могла написать это письмо. Хотя та и была хорошо одета, в ее необразованности не приходилось сомневаться. Она не понимала ни слова по-французски и даже не сумела подписаться тем именем, которое выдавала за свое собственное. Несомненно, она действовала по поручению другого лица. Мистер Эллен и полицейские согласились с матерью-настоятельницей, и мистер Эллен прибавил, что догадывается, кто это мог быть. Вернувшись домой, он тщательно расследует это постыдное дело. А пока хочет выразить свою признательность матери-настоятельнице и сестрам за заботу о его подопечной, чье настоящее имя не Матильда Фитцгиббон, а Мартина Дирсли. Он почувствовал, что при звуках этого имени Тина вздрогнула. Не выказав ни малейшего удивления, мать-настоятельница невозмутимо записала в толстой регистрационной книге, что Мартина Дирсли, она же Матильда Фитцгиббон, с этого дня выбывает из приюта. Она согласилась принять от мистера Эллена плату за врача и сиделку, так как почти все время Тина провела в изоляторе, страдая, по-видимому, от затянувшейся морской болезни, осложненной слишком большой дозой лекарств. Затем она с сожалением в голосе спросила, что делать с полученными монастырем 100 фунтами. «Оставьте их себе, достопочтенная матушка, оставьте их себе, употребите на ваши добрые дела», — радостно воскликнули бельгийские чиновники. У монахинь имелось для продажи кое-что из детской одежды и целый ворох ярких полосатых шалей. Мистер Эллен попросил упаковать для его подопечной все, что может понадобиться в путешествии, которое продлится до следующей среды. Услышав это, Тина потянула его за рукав. «Моя голубая накидка украдена. Та женщина взяла ее и сунула к себе в мешок. Она сказала, что мне такая роскошная вещь больше не понадобится, а за нее можно выручить хорошие деньги». Мистер Эллен купил Тине теплый шерстяной капор, но так как накидок у монахи не оказалось, ему пришлось приобрести одну из ярких шалей. Заметив напряженный взгляд той, кому предназначался этот экстравагантный наряд, он поспешил ее успокоить. «Ничего не поделаешь, Тина».